Глава 12. Влияние Stray Kids на индустрию. Вступление. Сбой в системе. Кей-поп — это индустрия, где многое отточено до автоматизма. В ней есть свои проверенные схемы. Кто-то отвечает за музыку, кто-то за хореографию, кто-то за маркетинг. Группы часто формируют как проекты. Отбирают участников под конкретные образы, прописывают концепцию, закрепляют роли, создают правильный музыкальный материал с помощью приглашенных продюсеров. Именно в такую среду пришли Stray Kids. Коллектив, который с самого начала работал по своим правилам. Они не ждали готовых песен и сценариев от компании. Их творческое ядро, Срирача, писала, аранжировала и продюсировала треки еще до официального дебюта коллектива. И эта тактика стала основой группы. На момент их выхода на сцену это выглядело как аномалия. Шумное, агрессивное, местами грязное звучание, резкие перепады в треках, тексты с упором на личный опыт, а не на универсальную романтику. Но аномалия быстро превратилась в тренд, и уже спустя несколько лет после дебюта можно было заметить, как меняются вкусы аудитории и стратегические решения агентств. Stray Kids не просто вписались в кей-поп. Они заставили всю индустрию расширить границы и сделать это не единожды, а на нескольких уровнях. От музыки и визуальной подачи до подхода к фан-сервису, медийному присутствию и даже ролевому устройству группы. Самопродюсирование как стратегический стандарт. До конца 2010-х в кей-поп участие айдолов в создании музыки часто воспринималось как приятное дополнение, но не как обязательная часть концепта. Даже артисты с композиторскими навыками обычно получали лишь эпизодические возможности влиять на репертуар. Stray Kids изменили восприятие этой практики. С момента дебюта они сделали авторское участие в продакшене ключевой частью своей идентичности. Это была не пиар-история, а реально работающая модель, где весь творческий процесс от первых демо до финальной аранжировки рождался внутри команды. Преимущества этого подхода быстро стали очевидны. Личное звучание. Каждая песня несла на себе отпечаток конкретных переживаний и мировосприятия участников. Гибкость. Они могли адаптировать стиль под настроение момента, а не под календарь релизов компании. Устойчивость. Даже при смене трендов у группы оставался узнаваемый почерк. Через пару лет эта модель перестала быть исключением. Агентства начали активно подбирать стажеров с навыками продакшена, а в промо новых групп появилось обязательное упоминание «участвуют в написании песен». Примеры подобного влияния. X-Dinary Heroes, JYP. Группа, где продакшн полностью лежит на участниках, а их промо строится вокруг живых инструментов и авторских аранжировок. P1 Harmony, FNC. Уже в дебютном альбоме представили треки, написанные самими участниками. ATEEZ, KQ. Перешли к более масштабному авторскому контролю над музыкой после успеха Stray Kids, усилив роль продюсерского дуэта Eden Airy и самих участников. Теперь в индустрии не просто ценят айдолов-авторов. Для многих групп это стало обязательным элементом конкурентоспособности. Stray Kids сделали из личного творчества не исключение, а новый стандарт. Уникальный стиль, который не копируют напрямую. Кей-поп всегда жил трендами. Успех одного стиля влек за собой десятки подражаний. Так было с bubblegum-pop, tropical house, EDM и другими направлениями. Но феномен Stray Kids в том, что их резкий, экспрессивный и шумный саунд не стал объектом массового копирования. Он стал их личной, запатентованной территорией. Компании быстро поняли, новые God's Menu или Maniac сделать можно, но публика все равно сравнит их с оригиналами, и чаще не в пользу копии. В итоге вместо прямого повторения стали заимствовать принципы. Смелые переходы внутри трека, контраст агрессии и мелодичности, использование неожиданных звуков. Кухонные шумы, резкие синт-эффекты, тяжелые басы. Изменения в индустрии. Даже у более радиоформатных групп появились сложные структуры песен с динамическими перепадами. Саунд-дизайн стал смелее, растет количество треков с сломанной ритмикой и жанровыми миксами. В сценографии клипов стало больше контролируемого хаоса, где визуал подстраивается под резкие смены энергии в музыке. Примеры влияния. Trend Z. Молодая группа, которая явно опирается на агрессивную подачу, но совмещает ее с мелодичными припевами. Blitzers. Миксует хип-хоп и EDM в стиле, близком к ранним работам Stray Kids. ATEEZ. Хотя их музыка развивалась параллельно, после успеха Stray Kids они усилили акцент на резких динамических поворотах и индустриальном звучании. Stray Kids тем самым расширили саму территорию допустимого. Теперь слишком шумный трек может стать хитом, а слишком резкий клип — визуальным эталоном. Медийная модель, построенная изнутри. В большинстве кей-поп-групп присутствие в медиапространстве строго контролируется агентством. Контент выпускается по графику, а айдолы в основном исполняют заранее утвержденные сценарии. У Stray Kids все иначе. Они сами генерируют идеи для шоу, закулисных видео, челленджей, фан-встреч. Форматы вроде SKZ Talker, Two Kids Room или SKZ Player — это не просто промо-ролики, а самостоятельные проекты, придуманные и реализованные с активным участием самих участников. Ключевая особенность — отсутствие жесткой привязки к камбэк-периодам. Stray Kids остаются в инфополе круглый год, поддерживая интерес через мини-проекты между релизами, интерактивы с фанатами в реальном времени, импровизационные видео, снятые буквально с телефона. Эта модель оказала влияние на индустрию. Компании стали позволять артистам придумывать собственные форматы для YouTube и соцсетей. Ценность айдолов с навыками режиссуры, монтажа и сценарного мышления выросла. У многих групп появились внутренние мини-продакшн-команды из числа самих участников. Enhypen стали развивать серию N O'Clock в более свободной, импровизационной манере, вдохновляясь неформальным стилем SKZ. Treasure, YG, активнее включили участников в процесс создания веб-контента, а не только музыкальных релизов. X-Dinary Heroes переняли формат живых студийных сессий и закулисных видео без постановки. Stray Kids доказали, что айдол может быть не только исполнителем, но и полноценным медиапродюсером. Ментальное здоровье и уязвимость без фильтров. До 2018 года разговоры о выгорании, тревожности и эмоциональном давлении в кей-поп были редкими и часто завуалированными. От артистов ожидали постоянного энтузиазма, а проблемы обсуждали кулуарно. Stray Kids сделали обратное. Они открыто заговорили о своем состоянии, и не в скандальных интервью, а в собственной музыке, на фан-встречах и даже в легких форматах вроде V-Live. Темы панических атак, одиночества, страха неудачи появлялись в песнях «Levanter», «Mixtape No. 4», «Silent Cry». Важный момент. Их подача лишена драматизации ради хайпа. Это разговор на равных, без дистанции звезда-поклонник. Такая стратегия повлияла на индустрию. Молодые артисты получили возможность публично обсуждать ментальное здоровье. В текстах песен четвертого и пятого поколений все чаще появляются темы самопринятия и борьбы с внутренними кризисами. Фанаты стали активнее воспринимать айдолов как людей, а не только как идеальные образы. Примеры влияния. TXT в альбоме The Chaos Chapter затронули тему тревожности и потери себя, сохраняя искренний тон. Omega X в документалке Omega X The Beginning показали давление индустрии без прикрас. Seventeen в песне Kid Alt открыто поговорили о взрослении и эмоциональной уязвимости. Stray Kids тем самым превратили честность в устойчивый элемент имиджа, а не в риск для карьеры. Новый фан-сервис. Дружба вместо романтизированных иллюзий. Классический кей-поп фан-сервис часто строился на намеках на романтику между участниками или на образах идеализированных отношений с фанатами. Stray Kids пошли другим путем. Сделали акцент на хаотичном, честном, дружеском взаимодействии. Вместо тщательно разыгранных сцен они показывают спонтанные шутки и розыгрыши, честные споры и подколы, моменты усталости или неловкости. Это создало новый формат восприятия. Фанат чувствует себя не влюбленным наблюдателем, а частью компании. Такой стиль стал заразителен. Реалити-шоу групп четвертого поколения стали менее постановочными, с упором на живые реакции. Фоторелизы и закулисные видео стали чаще включать кадры без фильтра. Снизилось давление на айдолов поддерживать идеальный образ 24/7. Примеры влияния. Атиз в шоу «Селлари Люпин» полностью отказались от сценариев, оставив только общую задачу. Айв в бэкстейдж-роликах показывают дружеские перепалки и непостановочные моменты. Тренд Зи переняли формат внутренних шуток с фандомом, который активно использует SKZ. Stray Kids тем самым расширили понятие близости между артистом и фанатом. Теперь она может строиться на подлинности, а не на романтической иллюзии. Конкретные векторы влияния Stray Kids на кей-поп. Музыкальное производство как обязательный навык. До 2018 года умение айдола писать и аранжировать песни чаще воспринималось как хобби или приятный бонус, а не как основной элемент бренда группы. После Stray Kids ситуация изменилась. Агентства стали активно продвигать участников с продюсерскими способностями, потому что увидели, это укрепляет лояльность фандома, создает уникальный музыкальный почерк, облегчает адаптацию группы к изменению трендов. Примеры. Ex-Dinary Heroes с дебюта подчеркивают, что сами создают музыку. P1 Harmony добавляют авторские треки уже в первые альбомы. One Us стали чаще выпускать песни, написанные участниками, после того, как подобная стратегия принесла успех SKZ. Саунд и экспериментальность как мейнстрим. Stray Kids показали, что агрессивный, насыщенный, ломанный звук может быть не просто нишевым, а по-настоящему хитовым. Их God's Menu или Thunderous с нетипичной структурой и неожиданными переходами стали ориентиром для смелых экспериментов. После успеха Stray Kids у мейнстрим-групп появились треки с резкими динамическими сдвигами. Пример — Fireworks, I'm the One у Atiz. Экспериментальные звуковые эффекты стали нормой даже в релизах для телевидения. Продюсеры перестали бояться нарушать привычную форму куплет-припев. Визуальная драматургия в клипах. Клипы Stray Kids часто строятся не только на хореографии, но и на символической, сюжетной и эстетической многослойности. Это подтолкнуло других артистов к созданию артхаусных и концептуальных работ. Примеры. NHYPEN в Drunk Dazed использует символы взросления и трансформации, визуально напоминая подход SKZ. Atiz выстраивают целую кинематографическую вселенную с общими визуальными кодами. TXT в Good Boy Gone Bad совмещают мрачный визуал и символику, характерные для стиля SKZ. Динамичное распределение ролей в группе. Stray Kids показали, что в кей-поп не обязательно иметь забетонированные позиции. Центр, лицо группы, визуал. В их выступлениях фокус постоянно смещается. В одной песне центром может быть Хёнджин, в другой — Чанбин или Хан. Этот подход переняли. Treasure, где центр меняется от трека к треку. Gravity, который адаптирует распределение ролей под концепт. TNX, у которых нет единственного лидера сцены. Честность и открытость как часть бренда. После Stray Kids все больше айдолов стали говорить о давлении индустрии, об одиночестве, личных кризисах прямо в эфирах и в песнях. Это меняет восприятие артиста. Он становится ближе. Он не теряет профессионального ореола. Примеры. Day6 давно говорили о ментальном здоровье, но именно успех SKZ сделал подобный формат мейнстримом для четвертого поколения. Baekhyun, EXO и Taeyeon стали включать в альбомы треки с личными исповедями, не опасаясь отклониться от идеального образа. Новая модель фандома. Stray Kids превратили взаимодействие с фанатами в двусторонний процесс, где слушатель не просто потребитель контента, а активный участник общей истории. Это отличается от классической кей-поп-модели, где артист чаще выступает как идеализированный образ, а публика — как обожатель на дистанции. У SKZ фандом существует как сообщество. Фанаты помогают группе в промо, создают арт, проекты и даже благотворительные акции, а сами участники активно вовлекаются в обратную связь. Реагируют на работы Stay, обсуждают их в прямых эфирах, отвечают на личные сообщения в Bubble, упоминают конкретные фанатские инициативы на сцене. В результате формируется новая культурная среда, в которой фанат ощущает себя не смотрящим со стороны, а полноправным соавтором и соучастником творческого пути группы. Для кей-поп это важный сдвиг. Лояльность аудитории в такой модели держится не только на восхищении артистами, но и на чувстве причастности к чему-то большему. Таким образом, феномен Stray Kids — это не одномоментный всплеск популярности, а последовательное и устойчивое влияние на всю систему кей-поп. Их успех не сводится к хитам в чартах или аншлагам на стадионах. Он проявляется в том, как другие артисты и компании перестраивают свои подходы, как меняются ожидания публики и как сама индустрия учится существовать в более гибкой, честной и творчески смелой среде. Stray Kids не просто нашли свое место. Они создали пространство, в котором могут расти и другие. И, возможно, главное их достижение не в том, что они изменили правила игры, а в том, что они показали, правила можно не просто нарушать, но и переписывать под себя, вдохновляя этим целое поколение артистов и слушателей.